Глава 35. Ингвар Бурнисон. «Ингви, ты слышал, что они несут?» — угрюмо поинтересовался папа Джордан у Жала. «Кто они, босс?» «Те, кто устроил черный пиар демонам и командованию ВКС». Судя по выражению его лица, Стомп пребывал в бешенстве и в ближайшее время успокаиваться не собирался. «Те, кто планировал эту акцию, недоумки!» «Неужели они не знают, что председатель комиссии – патологический трус?» «МакГрегор, босс? А кто же еще?» «Я не удивлюсь, если ради того, чтобы усидеть на своем месте, этот придурок посадит командующего ВКС и всех его боеспособных офицеров. Догадается отменить поправку к закону о вмешательстве в геном человека и уничтожит всех демонов». «Но война ведь еще не закончилась. Как можно уничтожать единственное боеспособное подразделение конфедерации?» «Ингви, ты что, еще не отошел от Афродиты? Скажи мне, что в Метрополии знают о войне? То, что им показывают головизионщики? Ну и как воспринимаются эти репортажи населением Метрополии? Ну, что молчишь?» «Да никак. К ужасам на голоэкране общество привыкло уже давно. Сравни масштаб потерь человечества в этой войне с тем, что показано, например, в сериале «Пришествие тьмы». «В реале раз в 100 меньше, босс?» – вздохнул Ингвар. «Ну да. А теперь скажи, где красочнее сняты трупы? В «Пришествии» или в тех репортажах, которые появляются в Галанете после очередного вторжения?» «Реальная война однозначно смотрится хуже», – не смог не согласиться Гурнисон. «Конечно. В сериалах над каждым кадром работает коллектив психологов, режиссеров, операторов, врачей. А его воздействие на зрителя рассчитывается специальными эскинами. Кроме того, на голо-видео накладывается правильная музыка и запахи. Иначе обывателя до нельзя избалованного подобной хренью не пронять. Но ведь и на экране работают не дилетанты, босс». «Ну да. Но каким бы талантливым ни был оператор, вид кусков, разваленных на части боевых кораблей, падающих в атмосферу планет, вряд ли кого-нибудь удивит. Это обыграно в миллионах фильмов и уже давно не катит. Для того, чтобы человек заинтересовался и посмотрел хотя бы двухминутный сюжет, надо придумать что-нибудь эдакое, вроде того боя малютки Бильбо с Эви Манкуза, который мы устроили на Арлене. И то не факт, что зритель не переключится на что-нибудь еще». «Вас действительно беспокоит судьба демонов, босс?» Провоцируя папу Джордана на небольшой взрыв, усмехнулся Ингви. «Да, представь себе, интересует. Я родился на Арлене, вырос там, и имею на этой планете очень неплохой бизнес. Поэтому не хочу, чтобы какие-то твари превратили ее в шар, покрытый спекшейся в стекло землей. И меня беспокоит не только Арлен. Со всех четырех планет окраины мы получаем целых 29% валового дохода корпорации. 29, Ингви! А если я отправлю на каждую из них по зомби, то смогу получать все 35. Только вот если этот урод МакГрегор уничтожит демонов, то об окраине можно будет забыть. Да и не только о ней. Думаю, что года через 3-4 каюк настанет и Метрополии. Да, я тоже так считаю. Но мне кажется, что целью этой кампании является отнюдь не уничтожение демонов. Это попытка подмять их под себя, обычный рейдерский захват, босс». «Думаешь, я этого не понимаю?» – удивился папа Джордан. «Жало. Ты тупеешь. Тебе пора переходить на нормальных баб. Вирт тебя погубит однозначно». «Мне нравятся и те», – ухмыльнулся Гурнисон. «В виртуале иногда можно найти нечто из ряда вон выходящее». «Ладно, это твое дело. И учить тебя прожигать собственную жизнь у меня желания нет. Я тебя вызвал совсем по другому поводу». На лице Стомпа появилась хитрая улыбка, а бешенство, в котором он якобы пребывал, вдруг куда-то испарилось. «Я слушаю, босс». Поняв, что лирическое отступление закончено и папа Джордан готов перейти к делу, Ингвар мгновенно посерьезнел и обратился вслух. «В общем, я тут немного подумал и решил, что если какая-то тварь наложит лапу на модификантов Харитонова, то меня это очень расстроит. И этот передел собственности гарантированно сорвет ту сделку, о которой ты мне говорил. А терять такой шанс подняться еще выше я не намерен. Кроме того, Я не собираюсь давать возможности кому-то другому наложить лапу на то, что интересует лично меня». «Мы что, вступаем в большую игру?» – прищурившись, спросил Жало. «Именно. Как ты думаешь, если мы окажем демонам очень существенную помощь, они это оценят?» «Думаю, что да, босс. Вот и я так считаю. Поэтому сегодня мы с тобой вылетаем на Ньюпорт. У тебя есть полчаса на подготовку. Мне нужна вся информация о генералах Харитонове, Роммеле и о генеральном прокуроре Конфедерации. Вся, какая есть в Галанете». «Сколько брать ребят?» «Человек 20-25, а еще Кардейла, Бейса и Лори». «Это все, босс?» Стараясь не показывать своего любопытства, поинтересовался Гурнисон. «Да, все. Подробности моей идеи я озвучу в Гипере».